Третье. Роберта не помнила, чтобы когда-нибудь так обедали в доме Лампри. Чтобы они сидели за большим круглым столом в мрачном молчании и смотрели на еду чуть ли не с отвращением. Шарлотта дважды отлучалась. Вначале, чтобы проведать леди Вузервуд, а потом спросить медсестру, не нужно ли ей чего. Невропатолог прибыл одновременно с сотрудниками Скотланд-Ярда. Лорд Чарльз вышел к ним, но вскоре вернулся. Сказал, что доктор Кантрип по-прежнему у постели лорда Вузервуда с одним из приехавших полицейских. Их было двое. Оба в штатском и на вид совершенно не страшные. Остальные ушли, может быть, насовсем, но этого глава семьи не знал. У Роберты возникло чувство, будто квартира больше Лампри не принадлежит. Интересно, сами они это осознают? После десерта Шарлотта предложила всем перейти в гостиную, но никто не успел подняться из-за стола, как вошел дворецкий и что-то прошептал лорду Чарльзу на ухо. «Конечно», — согласился тот, — «здесь им будет удобно». Он посмотрел на жену. «Полицейские хотят поговорить с нами по очереди. Я предложил для этой цели столовую, а мы будем ждать в гостиной». Он на секунду замолк. «И еще. Состояние Габриэла изменилось, и доктора полагают, что мне нужно быть там». Шарлотта кивнула. «Конечно, Чарли. Мне сказать, Вайолет?» «Наверное, да. Приведи ее, пожалуйста, к нему». «Попробую, если она захочет». Шарлотта чуть усмехнулась. «Ладно, пойдемте, дети». Лорд Чарльз быстро двинулся к двери, чтобы открыть и придержать. У него был такой послеобеденный ритуал. Он всякий раз, опережая сыновей, подходил к двери и с легким поклоном придерживал ее, пропуская жену. Сегодня же они только глянули друг на друга. Затем лорд Чарльз отправился к своему умирающему брату, а Роберта с Фридой последовали за Шарлоттой в гостиную.